Что-то предательское. Французские генералы бросали в футляры свои сабли, говоря с возмущением: «Император сделал из нас посмешище. Ради чего мы дважды побеждали и проливали кровь французских солдат?» Европа сочла, что вид людских страданий был невыносим для взоров Наполеона III и Франца Иосифа. Посему они и пошли на мировую. Но в основе мира таились иные причины, которые из вилла Франки перекочевали в кабинеты Берлина и Петербурга. Дело освобождения Италии народ Италии из рук королей брал в свои руки. Это устрашило монархов, готовых простить друг другу прежние обиды, лишь бы не было новой революции в Европе. В самый разгар боев за Ломбардию князю Горчакову пришлось сдерживать тевтонскую ярость Берлина. Выражение Тацита. Принц-регент Вильгельм не мог стерпеть, что итальянцы, словно играючи, покатили прочь из Италии короны герцогов Тосканы, Модена, Болоньи и Пармы. Пруссия, забыв давний распри с Веной, подняла армию по тревоге и двинула ее к Рейну. Только перемирие вилла Франки спасло Францию от войны на два фронта. Горчаков упрекнул Бисмарка за пробуждение в пруссаках тевтонского национализма. Бисмарк огорченно ответил: «Наши берлинские тугодумы не могут понять, что сейчас Пьемонт делает в Италии то самое дело, какое в скорости предстоит совершать и нашей Пруссии в германском мире». Александр II, боясь, как бы пожар в Италии не перекинулся в Польшу, тоже готов был союзничать с Австрией. «Подумайте, господа», — судачил он, — «герцогиня Мария Пармская, милейшее существо, вынуждена бежать от своих голодранцев. Мало того, эти пармезане еще устроили народный плебисцит и путем варварского голосования постановили, чтобы она больше не возвращалась в свои владения. Вот все как стало просто. Проголосовали и до свидания». Бисмарк с присущим ему цинизмом заметил, что отбытие герцогини Пармской вряд ли испортит вкус пармезанского сыра. Александр II в эти дни пошел на поводу прусского принца-регента, который в письмах поучал племянника, мол, во всех безобразиях Европы повинен Наполеон III, известный заговорщик и карбонарий. Горчаков вклинивался в семейную переписку. «Лично вам, — доказывал он царю, — позволительно жить в разладе с Тюильри, но России невыгодно ссориться с Францией. Нельзя же строить политику на советах из Потсдама». Объяснение с царем получилось слишком бурное, после чего Горчаков пропал. Тютчев с трудом отыскал его на задворках Павловска, где министр скрывался на захламленной даче Надин Акинфовой, своей внучатой племянницы. Здесь, в тенистой тиши, князь затаился от проклятых принципов легитимизма, а его племянница от мужа, которому она изменяла с уланами. «Я ничего не желаю знать», — закричал министр, завидев поэта. «Я плюю на всякую политику, ну ее к чертовой матери! Европа может забыть, кто такой был князь Горчаков». Вдоль забора росли широченные лопухи и высокая крапива. Придерживая вороха раздуваемых ветром юбок на визжащих качелях, взлетала к небу соломенная вдова. Горчаков выглядел скверно. Салопоподобный шлафрок делал его смешным. «Наполеон», — начал Тютчев, — из роли освободителя Италии вдруг стал ее предателем. Венеция так и осталась за Габсбургами. Австрия отдала лишь Ломбардию, да и то не Италии, а самому Наполеону. Если итальянцы под знаменами Гарибальди устроят хорошую революцию, то не возродят ли наши фараоны священный союз монархов? Горчаков не вытерпел, стал рассуждать. «Признаюсь, что иногда, слушая своего государя, я ловлю себя на мысли, что времена Меттерниха и Нессельроде уже вернулись. Но удушать Италию, значит, гальванизировать Австрию к ее прежней агрессивной жизни, на это я не способен. Когда